Глава 12. Комиссия по проверке действий судей подчинялась совету директоров из 5 человек, отставных судей и адвокатов, чем-то приглянувшихся губернатору. Крупным донорам средств и просто тяжеловесам предлагались более престижные местечки в советах колледжей, в комиссии по азартным играм и так далее, где были серьезные бюджеты и иные бонусы, позволявшие разъезжать и общаться с сильными мира сего. Не то что директора КПДС, которым оплачивалось питание и гостиничный номер, и полагалось $0.5 за каждую проделанную милю. Они собирались 6 раз в год, 3 в Таллахасси и 3 в Форт Лодердейле, для рассмотрения дел, проведения слушаний и нечастых выволочек судьям. Редко какой судья лишался кресла. С момента создания КПДС в 68 году с должности прогнали только 3. 4 из 5 директоров встретились ближе к полудню понедельника, на который было запланировано совещание. 5-е кресло давно пустовало, и губернатор все никак не находил времени его заполнить. 2 его последние попытки сделать это были отклонены самими кандидатами, после чего он махнул на это рукой. Для совещания арендовали конференц-зал в здании Верховного суда штата, потому что в самой КПДС более или менее подходящее для этого помещение внушало невыносимую тоску. Первым пунктом повестки дня была встреча с исполнительным директором в 10 утра. Часовой обзор дел, финансов, кадров и так далее. Это стало неприятным ритуалом, так как Шарлотта Баскин спала и видела, как бы распрощаться с КПДС. И все это знали. Поблагодарив ее, члены совета приготовились изучать дела, находившиеся на стадии рассмотрения. Лэйси была довольна, что ее не вызовут на это совещание. Понедельник начался так же, как всегда, с мотивирующей беседы с самой собой о необходимости поспешить на работу, потом с положенных старшему расследователю штатных улыбок и подбадривания всех встречных сотрудников, служащих, как и она, господину налогоплательщику. Увы, мотивирующая беседа не сработала. Мысленно Лэйси была еще на пляже и у бассейна. Они с Элли позволили себе 3 долгих ланча с вином, много сна и секса, длинные прогулки вдоль полосы прибоя. В какой-то момент они договорились на время забыть о будущем и просто жить настоящим, отложив все важное на потом. Но оставшись одна, она опять стала задавать себе вопрос, преследовавший ее с пятницы. Если бы он подарил ей кольцо, как бы она с ним поступила? Ответить было не так просто. В 9:48 пришел новый имейл от Джерри, уже 6-й с пятницы. Первые 5 Лэйси проигнорировала. Дальше откладывать трудный разговор было бы неприлично. Она давно уяснила, что прокрастинация только усложняет жизнь. Лэйси набрала на сотовом номер, но не получила ответа. Голосовая почта тоже не включилась. Она попробовала другой номер с тем же результатом. Лэйси уже изрядно надоели все эти шпионские штучки, но она все-таки решила позвонить по 3-му номеру. «Привет, Лэйси», — прозвучал приятный, но усталый голос. «Куда вы подевались?» «Тебе-то что?» Она сглотнула, сделала глубокий вдох и ответила. «Доброе утро, Джерри. Надеюсь, это безопасная линия?» «Конечно. Простите за беспокойство. Вижу, вы звонили и писали весь уикенд». «Да, Лэйси, нам надо поговорить. Сегодня понедельник, и мы уже разговариваем. Я думала, что объяснила. По выходным я не работаю. Разве я не просила не писать и не звонить?» «Да, все правильно, прошу меня извинить. Просто это действительно важно». «Знаю, Джерри, но у меня для вас неважные новости. Я еще раз поговорила с боссом, упомянула обо всех подозрениях, но она неумолима. Расследование убийства — не наше дело и точка. Я уже несколько раз вам повторяла, у нас нет для этого ни возможностей, ни компетенции». Пауза. Лэйси знала, что она будет недолгой, так как Джерри не привыкла мириться с отказами. «У меня остается право подать жалобу. Я выучила положение наизусть. Жалоба может быть анонимной. Закон требует, чтобы КПДС разбирала обвинение полтора месяца. Я права, Лэйси? Да, все так. Тогда я подаю жалобу. Учтите, мой босс предупредил, что мы немедленно передадим ее в полицию штата. Лэйси ждала резкой отповеди, заранее приготовленной Джерри. Ждала, ждала, и в конце концов поняла, что разговор окончен. Джерри бесцеремонно прервала его. Лэйси была не так наивна, чтобы решить, что их общение окончено. Она допускала некоторую паузу. Не более того, они были знакомы всего неделю. Вдруг подобные убийства прекратятся. Но уже через полчаса Джерри перезвонила. «Утверждать с полной уверенностью не могу, но, возможно, появились еще два трупа. Седьмой и восьмой. Я ищу подтверждение, вдруг это ошибка. Впрочем, думаю, он вряд ли остановится». «Подтверждение? Разве прежние подтверждены?» «Да, по крайней мере, для меня самой. Возможно, моя версия опирается на случайные доказательства, но, согласитесь, ими нельзя пренебречь». «Не соглашусь. Для начала расследования их, конечно, недостаточно. Повторяю, Джерри, мы не станем этим заниматься». «Чье это решение, ваше или временной директорши?» «Какая разница? Главное, что наше дело — сторона». «Вы сами решили бы так, будь ваша воля?» «Всего хорошего, Джерри». «Как скажете, Лэйси, только учтите, новая кровь будет на ваших руках». «Это явное преувеличение». Джерри пробормотала что-то, не предназначенное для ушей Лэйси. «Он стал убивать чаще», — сказала она уже громче. «Почти каждый год. Для серийных убийц, тех, кто похитрее, это в порядке вещей. Они долго раскачиваются, потом добиваются некоторого успеха, оттачивают навыки, отбрасывают колебания и страх и убеждают себя, что они умнее и хитрее всех. Вот тогда они и начинают делать ошибки». «Какие ошибки?» «Я не намерена обсуждать это по телефону». «Но ведь это вы мне позвонили?» «Сама не знаю, зачем». И снова на линии установилась тишина. У стола Лэйси внезапно возникла Фелисити и молча передала ей записку. Зачитанное по телефону послание, по-старомодному нацарапанное ею на розовом листочке. «Лучше позвоните ему, сегодня он какой-то грубый», — посоветовала секретарь. «Спасибо». Лэйси, взяв записку, подняла глаза на секретаря, отпуская ее. «Будешь уходить, закрой за собой дверь». Эрл Хэтли исполнял обязанности председателя КПДС. Бывший судья и истинный джентльмен, он был одним из немногих, кто на памяти Лэйси искренне заботился о престиже профессии судьи. Видимо, он держал телефон в руке, потому что сразу ответил на звонок. «Отложите все дела», — распорядился он, — «и живо в Верховный суд на срочное совещание». Через 15 минут Лэйси вошла в маленькую переговорную, где ее поприветствовали четверо. Эрл предложил ей сесть в конце стола. «Я опускаю вступление, Лэйси, поскольку мы упускаем время, а дело не терпит отлагательства». Она воздела руки вверх, сдаваясь и демонстрируя смирение. «Внимательно вас слушаю». «Этим утром Шарлотта Баскин подала заявление об уходе, причем прямо с сегодняшнего дня. Обе стороны испытали облегчение. Она не годилась для этой должности, и, как уверен, вам хорошо известно. На нее часто жаловались, но мы опять остались без исполнительного директора». «Меня-то хоть не увольняют?» — осведомилась Лэйси без малейшей тревоги. «Нет, мы без вас как без рук, Лэйси». «Благодарю». «Вам известно также, что Шарлотта была четвертым исполнительным директором за 2 года. Говорят, при ней сотрудники комиссии вконец распустились». «Ничего не поделать, все подыскивают себе другие места. Мы годами ждем, когда упадет нож гильотины. Чего еще вы хотите? Трудно сохранять энтузиазм, когда наш и без того хилый бюджет год за годом урезают». «Мы все понимаем. Это не наша вина. Мы в одной лодке». «Знаю, вы не виноваты. Виновные известны. Но трудно работать при слабом руководстве, а то и вообще без него, да еще при слабеющей поддержке законодателей. Губернатор совсем о нас забыл. «На следующей неделе я встречаюсь с сенатором Фауинклом», — сказала Джудит Тейлор. «Он, как вы знаете, председатель комитета по финансам, и там считают, что нам могут увеличить финансирование». Лэйси, улыбнувшись, кивнула, изображая признательность. Все это она уже слышала и не раз. «Вот какой у нас план, Лэйси», — заговорил Эрл. «Вы старший следователь, звезда организации. Коллеги вас уважают, если не сказать больше. Мы просим вас согласиться на должность временного директора, на время, необходимое для подбора постоянного». «Нет уж, спасибо». «Вы не слишком торопитесь с ответом?» «Вы же сами сказали, что дело экстренное. Я здесь уже 12 лет и знаю, что к чему. Большая контора — это сплошная головная боль». «Это же только временно». «В наши дни все временно». «Но вы хотя бы не думаете увольняться?» «Мы все об этом думаем. Кто станет нас осуждать? По закону мы, как все госслужащие, имеем право на прибавки к жалованию, если законодатель не жмется. Но нам урезают бюджет, и у нас нет выбора. Приходится экономить на всем, кроме зарплат. На численности персонала, оборудовании, поездках. Дальше продолжите сами». Вся четверка уныло переглянулась. Ситуация выглядела безнадежной. Оставалось только разойтись, отказаться от должностей, разъехаться по домам, и пусть жалобы на судей разбирает кто-нибудь другой. Но Джудит проявила упорство. «Помогите нам, Лэйси. Займите должность хотя бы на полгода. Вы сможете стабилизировать работу комиссии и дать нам время, чтобы добиться увеличения бюджета. Вы будете боссом со всей полнотой власти. Мы вам доверяем». «Полностью доверяем, Лэйси», — подхватил Эрл. «Опытом с вами никто не сравнится». «И зарплата неплохая», — добавила Джудит. «Дело не в деньгах», — сказала Лэйси. Исполнительный директор получал 95 тысяч долларов в год. Неплохо по сравнению с ее нынешними 70 тысячами. Она никогда не разевала рот на директорскую зарплату и только сейчас подумала, что 25 тысяч были бы не лишними. «Вы сможете все перестроить так, как сочтете нужным», — продолжил Эрл. «Нанимайте, выгоняйте, мы слова не скажем. Корабль тонет, необходимо удержать его на плаву». «Вы говорите, что постараетесь увеличить бюджет, но как? В этом году его в очередной раз урезали до 1 900 000. А еще 4 года назад КПДС имело 2 300 000 в год. Это, конечно, мелочь по сравнению с 60 миллиардами на управление штатом, но ведь нас учредил тот же законодатель. Мы выполняем его указания». «Мы тоже устали от сокращения бюджета, Лэйси», — сказала Джудит с улыбкой. «Мы все время тормошим законодателей. Будем действовать сообща. Вы управляете комиссией, а мы изыскиваем средства». Лэйси вдруг вспомнила Джерри Кросби и задумалась. Что, если ее подозрения обоснованы? Что, если убийство продолжится? Став директором, даже временно, Лэйси смогла бы поступить с заявлением Джерри по своему усмотрению. А тут еще и деньги. Немалая прибавка. Ей пришлась по душе мысль о перестройке в офисе, избавлении от мертвого груза бездельников и поиске юных талантов. Она вспомнила свой уикенд с Элли, то, что они так и не продвинулись с планами на будущее. Радикальных изменений в ее личной жизни в ближайшей перспективе не предвиделось. Четверка ждала. Директора улыбались ей, надеясь на утвердительный ответ. Лэйси, не переставая хмуриться, попросила: «Дайте мне сутки на размышления».